Правительственная делегация Коньголейской республики во главе с министром здравоохранения и населения Жаклин Лидия Микола 25 марта посетила Кумсусанский дворец Солнца.